Мужчина вздохнул и схватился за ручку двери, спустя мгновение, открыв ее. Лучше бы это не была жестокая шутка, он действительно может не выдержать этого. Бат замер, вглядываясь в то, как его люди разделились по комнате. Все они, как один, повернулись к двери, после того, как услышали, как она распахнулась. И они также замерли, смотря в его сторону, только вот это неловкое, можно даже сказать, шокированное молчание длилось недолго. Шумные голоса наемников наполнили помещение, и Бат даже не отреагировал на то, что Морис втолкнул его в комнату и прикрыл дверь. Бат даже не успел прийти в себя, как его уже втянули в шумную толпу, которую составляли наемники, несмотря на то, что говорили они практически все одновременно. Он все же смог распознать большую часть вопросов, которые извергали его люди. Было ли с ним все в порядке, что с ним произошло после того, как мир разрушился, и все в таком духе. Он все еще вглядывался в каждого человека, которого мог поймать своим взглядом, все еще не осознав, что все это было реально. Его инстинкты говорили о том, что они были реальны. Он мог почувствовать их прикосновение к нему. «Эй, Бат, ты действительно в порядке?» — раздался голос его самого близкого друга, и Бат едва сдержал слезы, но все же смог натянуть на лицо улыбку и кивнуть на этот вопрос. Он все еще не мог в это поверить, но он также не мог сейчас сломаться, особенно на глазах своих подчиненных. Хоть он и испытывал огромное облегчение от того, что его наемники были живы, но он не понимал, как это случилось. И если бог смерти связан с тем, что они все еще находились здесь, то ему нужно будет разобраться, почему это случилось. Бат искренне сомневался в том, что Морис оставил их здесь только по доброте душевной. Он, с большей вероятностью, что-то получал от присутствия его наемников. Но что именно? Он должен это выяснить, ведь теперь он вновь ответственен за жизни своих подчиненных. И он не собирается облажаться с ними на этот раз. Его нервный срыв определенно может подождать до лучших времен, пока все не уляжутся. Глава 189. Мысли Гленна Пайфа. Гленн Пайф никогда не был особо суеверным, как бы странно это ни звучало, особенно, если учитывать то, что он жил в мире, который был наполнен магией и другими малообъяснимыми вещами. Он также не верил в жизнь после смерти. Но вот, он и другие наемники определенно погибли, и теперь находились в месте, которое было чем-то вроде загробного мира. В этом зале было много различных людей и других рас, которые, по всей видимости, тоже были мертвы. Также там были другие существа, которые довольно явно отличались от большинства находящихся здесь личностей. Именно они и пытались объяснить некоторым личностям, которые возмущались своим нахождением здесь, что произошло и что их ждет дальше. Но один из наемников все же довольно громко задал ему и другим наемникам вопрос, от которого у Гленна заныло в груди от беспокойства. «А где лидер Ним? Я же обошел весь зал и не заметил его, да и уже прошло достаточно времени, чтобы он мог закончить свои исследования и прийти обратно к нам». Обеспокоенный голос пронзил тишину между наемниками, которые также начали беспокоиться о своем лидере. Они все точно знали, что если они и умерли, то Бат тоже должен был быть с ними, так как он был рядом с ними, перед тем, как они очутились в этом мире. Мысль о том, что Бат мог остаться в том мире, где царила полная разруха, в полном одиночестве, заставила его почувствовать себя больным. Он знал, что его друг бы не протянул долго в одиночестве. Он, конечно, был довольно сильным, и Гленн не сомневался в его навыках выживания. Но маг также знал о том, что психическое состояние Бада медленно, но верно ухудшалось по мере продолжения войны и тем, что начал разрушать их привычный мир. Мир стал заражаться мертвой маной, и это действительно было ужасно. Не говоря уже о том, что Бад действительно чуть не сломался после почти полного уничтожения гильдии, от которой осталось не так уж и много членов, меньше сотни, и на протяжении многих лет войны, их количество также уменьшилось. Бада больше поддерживала мысль о том, чтобы сохранить в жизни оставшимся членам гильдии, чем мысль о собственном выживании. И если он останется один, то Гленн действительно беспокоится о том, что он может сделать с собой что-то, или начать вести себя безрассудно, что может убить его достаточно быстро. Наемники начали расспрашивать жнецов, как они представили себя во время попыток объяснить другим о том, что должно пойти дальше, о том, где мог находиться их лидер, и где он мог быть. Гленн даже отдаленно пожалел этих личностей, если бы не переживал так сильно о благополучии своего друга. Довольно скоро их отвели в отдельное помещение, и по словам одного из жнецов, сказали подождать, когда бог смерти освободится, чтобы поговорить с ними, и многие из них не понимали, зачем богу лично с ними говорить, они просто хотели узнать, что случилось с Бадом, и где он был сейчас. И именно это настораживало их, что вообще могло произойти в этой ситуации, что сам бог смерти решил встретиться с ними лично, когда они пытались выяснить информацию о Баде. Хотя их действительно выбесила информация о том, что их мир был уничтожен, по словам одного из жнецов. Если это было так, то где был Бад? И практически сразу после этой встречи с богом смерти, они узнали довольно много неожиданных вещей, в которые довольно сложно поверить, даже учитывая все, что с ними произошло за столь долгое время. Но новость о том, что Бад являлся потомком бога, это действительно звучало как неудачная шутка, хотя это заставляло Гленна беспокоиться о том, что же сейчас было с Бадом, и надеяться, что бог смерти сдержит свое обещание и приведет к ним Бада, учитывая, что они уже согласились на довольно сомнительное предложение бога начать работать жнецами на него. На некоторое время они устраивались на своем новом месте, при этом выловив одного из жнецов, который проходил мимо, чтобы узнать больше о своих будущих обязанностях, да и в целом больше узнать о том, на что они подписались, просто чтобы увидеть Бада. Гленн не мог сказать о других наверняка, но он не думает, что пожалеет об этом выборе, так как у него будет возможность снова увидеть Бада, удостовериться, что с ним все в порядке. Да и если верить тому, что бог смерти говорил о том, что они могут помочь Баду с его психической стабильностью, то им определенно будет позволено быть рядом с ним, так что он не был слишком огорчен ситуацией. Это того стоило. «Гленн, как вы думаете?» — раздался голос одного из наемников за его спиной, отчего маг обернулся к нему, чтобы видеть говорившего. «Лидер Ним будет рад нас видеть, или же будет расстроен тем, что мы согласились на это предложение?» Мужчина оглядел помещение, многие наемники прислушивались к ним, по всей видимости тоже заинтересованные в ответе мага, так как он считался самым близким другом Бада, и считалось, что он знал его лучше всех. И в какой-то мере так оно и есть, но все же то, что он знал его лучше других, не означало, что он знал то, как именно отреагирует Бад в той или иной ситуации полностью. Он мог только предполагать, основываясь на информации, которой он располагает о характере и эмоциональном состоянии Синеволосова. И в последние годы это состояние Бада продолжало ухудшаться, что делало того более непредсказуемым в плане того, как он мог отреагировать на ситуацию, которую он не может контролировать, хотя как правило тот пытался сохранять спокойствие и сдерживал свои эмоции, что было не очень здоровым способом справиться с ситуацией. С большей вероятностью я могу сказать только то, что Бад явно будет рад видеть то, что мы живы, ну почти живы, — поправился маг, чем заработал смешки от наемников, которые действительно не звучали весело, скорее уж они звучали так, будто смирились с ситуацией, в которую попали, хоть он и будет обеспокоен тем, что мы поставили себя в такую ситуацию, но я не думаю, что он будет сильно расстроен нашим выбором. С большей вероятностью, он будет чувствовать себя виноватым в том, что мы согласились на эту сделку только для того, чтобы встретиться с ним. Я думаю, вы все знаете о том, каким он был в последние годы, и как сильно он пытался заставить нас всех оставаться в наиболее безопасных местах, если у нас был выбор. По всему помещению раздались тихие голоса, которые признавали, что их лидер действительно стал более беспокойным человеком, чем был до начала всей этой масштабной войны, которая привела к тому, что они называют апокалипсисом. Многие наемники начали переговариваться между собой о чем-то своем, пока они ждали, когда этот бог смерти выполнит свою часть сделки и приведет Бада к ним. Хоть ожидание и было невыносимым для Гленна, но все же этот момент, наконец, настал. Все наемники практически одновременно обернулись за звук открытой двери, сразу подметив взглядом фигуру, в которой они практически сразу признали Бада, хотя Гленн был удивлен его темной одеждой, но если учитывать то, что он провел свои дни с богом смерти, и тот был в темной одежде, это не должно быть так удивительно. Да и эта странная накидка с белым мехом на капюшоне как-то выбивалась из образа. Но удивление в выборе одежды не помешало Гленну и другим наемникам окружить Бада, который был явно ошеломлен тем, что они окружили его. Пока другие наемники задавали свои вопросы, Гленн сосредоточил свое внимание на том, как реагировал Бат, и не мог заставить себя прекратить беспокоиться о нем. Бат явно опять подавлял свои эмоции, и это было плохо, так как срыв будет очень неприятным. Гленн помнит прошлый раз, когда у Синеволосова был нервный срыв, когда у них был перерыв, и другие наемники не были свидетелями этого срыва. Это действительно было неприятно, но Гленн был рад тому, что Бат доверяет ему достаточно, чтобы сломаться рядом с ним, что он может положиться на него, что он считает его равным себе, несмотря на свой титул лидера, что он видел в нем друга, а не члена гильдии, за которую он нес ответственность в прошлом. «Эй, Бат, ты действительно в порядке?» Не мог не поинтересоваться у своего друга Мак, на что получил натянутую улыбку и кивок, хотя Гленн ясно видел, как тот сдерживает слезы. Также Мак задался вопросом о том, где были очки Бада. Неужели он сломал их или потерял во время того, как разрушался мир? Пэйв подавил свое беспокойство по поводу того, что его дорогой друг теперь был практически слепым, благо у него все еще должна была быть его древняя сила, которая бы могла ему помочь ориентироваться в пространстве и предупреждать об опасностях и сильных личностях, которых стоит избегать. Со стороны двери раздался кашель, который привлек внимание всех. Они обернулись, чтобы увидеть брюнета, который стоял около двери, после чего он выпрямился, когда они все же обратили на него внимание. «Так, ребятишки, вы пока можете свободно пообщаться до тех пор, пока я буду занят работой, после же, мне нужно будет ненадолго забрать у вас Бада, мне нужно его представить кое-кому, да и вам нужно будет в скором времени приступать к вашим новым обязанностям. У вас есть минимум день, максимум пару дней, используйте это время, пока можете», спокойным тоном заявил брюнет, и вышел за дверь. Наемники пару минут неловко смотрели на дверь, которая только что захлопнулась, они испытывали неловкость по поводу того, что они не обратили внимания на бога смерти, который все время стоял около двери, и только сейчас удалился из комнаты. Они были слишком рады тому, что вновь встретили Бада. Теперь они остались с Бадом без присмотра бога, и Гленн не удержался, чтобы скинуть капюшон со своего друга, и тот позволил ему это сделать. И это действие открыло Пайфу не слишком приятную картину, которая немного открыла ему правду о состоянии Бада. В первую очередь он заметил тусклые зеленые глаза, в которых читалась усталость и легкое облегчение, которое явно было от того, что он встретился с ними и узнал, что у них все было относительно неплохо. Выражение лица было немного отстраненным, но он и другие наемники привыкли к этому за долгие годы войны и годы, когда они все пытались выжить в тому аду, в который превратился их мир, который сейчас уничтожен. И Гленн также помнит, что у Бада на острове, которому удалось избежать заражения мертвой маной, были родители Иллиса, и теперь они также были мертвы. Гленн надеялся на то, что он сможет поговорить с Бадом и попытаться помочь ему в ближайшее время, так как сдерживать эмоции – это не выход в данной ситуации. Он просто вновь накрутит себя до такой степени, что может сделать что-нибудь безрассудное, что может поставить его под угрозу. И Гленн не хочет, чтобы его друг подвергал себя опасности. Он также надеялся на то, что встреча с ними и возможность провести время вместе пока что ослабит напряжение Синеволосова до того момента, пока он не сможет поговорить с ним и попытаться оказать помощь. Сейчас Мак не мог сделать этого, так как Бад бы никогда ему не позволил сделать это на глазах у своих подчиненных, все еще считая, что он должен оставаться сильным ради них. И Гленн считает это полной глупостью, так как Бад тоже был таким же живым и способным на эмоции, как и другие наемники. Он имел полное право чувствовать себя плохо, испытывать горе и другие негативные эмоции. Это не было слабостью. Это было подтверждением, что он был живым. «Итак, дорогие мои наемники», все же раздался спокойный голос Синеволосова, и когда все перевели на него внимание, продолжил: «Можете ли вы рассказать, что произошло тут во время моего отсутствия? Что за сделку вы заключили с Марисом? И каковы последствия для вас от этой сделки?» Гленн невольно начал переглядываться с другими наемниками, немного съежившись от интенсивности взгляда зеленых глаз, которые спокойно оглядывали толпу наемников, которые почувствовали неловкость от этого взгляда и спокойного тона. Это звучало так, будто сейчас они будут проводить разборки, и это действительно было неловко, особенно после того, как они только что воссоединились с Бадом, который практически сразу же вошел в режим короля наемников, чтобы попытаться минимизировать возможный ущерб, который принесет им эта сделка с Богом, хотя они действительно не знают, что тот сможет с этим сделать, так как эта сделка была с Богом, и они не думают, что Бат сможет что-то изменить в этом, особенно после того, как они согласились на условия. Но они все равно не могли перестать радоваться тому, что они все же смогли встретиться с ним снова, и иметь возможность поговорить с ним, это Гленн мог сказать точно, так как он сам чувствовал подобное. Глава 190. Последствия инцидента. Эйфория была чертовски зла, и если говорить честно, то она уже начинала уставать от этого. Вся эта ситуация была очень непростой, так и тут еще добавилось то, что на Люциуса воздействовали артефактом, который исключал любые внешние вмешательства. И все же, каким образом эти мироходцы заполучили в свои руки такой артефакт? Артефакт Falsum Somnia, с виду безобидный непримечательный камушек, но на деле все было гораздо хуже. Этот артефакт был создан богиней мечтаний в достаточно больших количествах много веков назад. Изначальный смысл артефакта был проверкой на прочность, но, увы, потом некоторые артефакты попали в руки других рас, и они посчитали это хорошей идеей, использовать его для того, чтобы погрузить незнающих в сон, который они могут прервать только после того, как они преодолеют свои страхи и неуверенности. И полубогиня понимала, что не каждый способен на это, тем более в таком молодом возрасте, как Люциус. Этому криминальному авторитету банально повезло, что он находился в поле действия артефакта, и он нацелился именно на Люциуса. По всей видимости, полубог был наиболее подходящим кандидатом для артефакта, и это означало, что тот был более психически нестабильным, чем она предполагала раньше, что было странно. Какие страхи могут быть у полубога, такого возраста как Люциус? Она надеялась, что тот достаточно морально силен, чтобы их преодолеть, иначе он никогда не проснется, если им только не придется вызывать нейтральную богиню, чтобы она прервала действие артефакта, как создатель, и с большей вероятностью, из этого ничего не выйдет. Шатенка с легким удовлетворением наблюдала за тем, как телохранитель Харольда и полицейские скрутили мироходцев, пока сам Эрлинг проверял признаки жизни у Беловолосого, который безвольно лежал на тротуаре. Вокруг них собралась уже довольно большая толпа, и она уже хотела рявкнуть на них, чтобы они убирались, но Эрлинг сделал это первым, оторвав взгляд от бессознательного тела, и перевел его на столпившихся личностей. «Почему бы все не заняться своими собственными делами, дорогие граждане?» Голос был достаточно спокойным, хотя эйфория чувствовала исходящее от него напряжение, с большей вероятностью он не знал, что это был за артефакт, и почему Люциус находится в отключке. Ну, если учитывать, что Харальд также попал в зону действия артефакта, это было понятно испытывать беспокойство с его стороны. Все же он не знал, что могло бы случиться с ним. Мы должны узнать, что это за артефакт такой, и почему он действует избирательно, так же тихо добавил Зеленоволосый, но что привлекло внимание эйфории, то что и телохранитель, и полицейские кивнули на слова криминального авторитета. По всей видимости, тот действительно был довольно важной шишкой в этом городе, раз его слушались даже полицейские. «Армин, вы случайно не знаете, что это за артефакт такой? Вы ведь изначально работали с ними». На что мироходец покачал головой, выглядя виноватым, хотя Харальд даже не смотрел в его сторону, изучая состояние Беловолосого. «Извините, но я не знаю обо всех артефактах, которыми они владели, и этот я вижу в первый раз», — произнес мужчина, заламывая руки, нервным взглядом осматривая толпу, которую уже начали разгонять полицейские. «Понятно», — выдохнул Эрлинг, и с тяжелым вздохом поднял бессознательное тело на руки, «тогда предлагаю уйти из этого общественного места, дабы не вызывать много любопытных взглядов, вон, уже журналюги начали интересоваться тем, что тут происходит». Шатенка перевела взгляд на любопытных людей с камерами, которых на данный момент задерживали полицейские на приличном расстоянии, и согласилась с мужчиной. Все же лишнее внимание было не таким уж и приятным делом, особенно в их ситуации. Эрлинг сделал пару жестов своему телохранителю, на что тот кивнул, и принялся что-то шептать полицейским, которые сковали мироходцев, после чего те достали что-то, и нацепили это на наручники, которые немного ранее надели на мироходцев. Полубогиня двинулась вслед за Эрлингом, который начал шагать в сторону одного из переулков, убираясь подальше от столь людного места, Армин также последовал за ними, перед этим в последний раз бросив мрачный взгляд на своих бывших товарищей. Телохранитель остался с полицейскими, и что-то им говорил, если эйфория действительно правильно разобрала, то тот говорил им насчет того, что именно нужно узнать от этих мироходцев, перед тем, как полицейские могут их посадить за решетку, и почему им действительно стоит разрешить допросить этих личностей. Шатенко действительно не должна удивляться тому, что у такого человека как Харальд по всему городу могут быть свои места, в которых он может укрыться в случае чего. Он действительно казался именно таким продуманным человеком, хоть она и не знала его достаточно, чтобы судить, но она уже знала то, что он был продуманным человеком. Когда они прошли в черный вход, который был достаточно неприметным между всеми этими яркими вывесками, и направились в подвальные помещения, она была настроена скептически, но эти комнаты оказались довольно неплохо обставленными. Харальд скинул Люциуса на диван и начал копаться в своем телефоне, и при этом обратился к ней. «Еле я не ошибаюсь, то у него», — криминальный авторитет кивнул в сторону бессознательного полубога, «есть старший брат, Ивлис, вроде, у вас есть возможность связаться с ним, дабы сообщить о том, что с ним произошло». Эйфория хоть и была удивлена, что тот знает о том, что у Люциуса был брат, но она списала все это на связи, которые были у Эрлинга, и кивнула на это, подойдя к Люциусу, и вытащив телефон из кармана, начала искать в контактах нужный номер. Хорошо, что Люциус действительно подписал контакты достаточно прямолинейно, просто по именам. Она напечатала сообщение, в котором коротко описала ситуацию, убедившись, что она написала сообщение так, чтобы никто другой, кто не в курсе всей этой ситуации, не понял о том, что именно происходило. Все же ей уже кратко описали, что эти телефоны могут прослушиваться и сообщения могут увидеть и другие, те, кто имеют власть прослушивать их телефоны. После того, как она отправила сообщение, то уже буквально через пару секунд начал звонить телефон. Она удивленно приподняла бровь и ответила на звонок. «Да, Ивлис, тебе что-то нужно?» С легкой иронией поинтересовалась эйфория, услышав панические вопли с другой стороны. Хоть она и сочувствовала ситуации, но она все равно была раздражена тем, какое дерьмо происходит в этом мире. На удивление, Ивлис достаточно быстро взял себя в руки и начал более спокойно расспрашивать ее о том, что именно произошло. «Оказывается, твой младший брат действительно умеет притягивать к себе неприятности, ты уверен, что он не проклят, или что-то в этом духе? Я еще никогда не встречала настолько удачливых личностей, как твой брат, а встречала я их много», — насмешливо протянула эйфория, но все же стало серьезной. «Он попал под действие артефакта Фалсум Сомния, так что мы ничего сейчас не сможем поделать, остается только ждать того, когда он придет в себя». Она поморщилась, когда на другой стороне послышалась ругань, но все же кивнула на возмущение Ивлиса, при этом заметив пристальный взгляд Харольда, который изучающе рассматривал ее. Она понимала почему, она все же знала, что именно был это за артефакт, которым воздействовали на Люциуса, и ему хочется узнать о том, какие эффекты у этого артефакта. Все же никто не знал об этом артефакте, и его истинном имени, и предназначении, кроме полубогов, так что она не видела опасности в том, чтобы открыть это название. Возможно, это также могло бы помочь определить то, замешан ли в этом кто-то из более старших полубогов, если эта информация распространится дальше. Рискованно, возможно, но, как говорится, кто не рискует, тот ничего не получает. «Ладно, я буду держать тебя в курсе дела, сейчас мы в безопасном месте», — она посмотрела на Харольда, и тот кивнул на это. «Когда будут какие-нибудь изменения, то я свяжусь с тобой, пока, и старайся не сильно паниковать». Полубогиня завершила вызов и посмотрела на Харольда, который все еще изучающе смотрела на нее. «Давай, задавай свои вопросы, пока я все еще в настроении отвечать на вопросы», — фыркнула полубогиня, убирая телефон Люциуса обратно. Она действительно была раздражена, но она также знала, что пока ничего не сможет этим сделать. Она действительно надеялась на то, что Люциус очнется достаточно быстро, так как иметь дело с паникующим Ивлисом она не хотела иметь дело, да и это могло навредить фамильеру, что она тоже не хотела. И почему это все случилось с ней? Если бы не фамильеры, ее бы здесь не было. Глава 191. Испытание. Часть 1. К своему удивлению, Люциус приходил в сознание без всяких болей, что удивило его, так как он предполагал, что от действия подобного артефакта должен быть какой-то эффект, после чего он открыл глаза, почувствовав слабость, которую он не чувствовал уже долгое время, так как его резервы в этом теле были чертовски большими, что он почти никогда не чувствовал себя истощенным. Комната была очень знакомой, что он даже замер от неожиданности, он никогда не думал, что когда-нибудь вновь увидит это место. Он поднялся на кровати и уставился в зеркало. Это было его тело, еще до переселения, до всей этой гребаной войны, на которой он потерял все. Широко раскрытые глаза смотрели на него из зеркала, в них отражался шок и неверие. Парень судорожно начал оглядывать комнату, чтобы узнать, в какой период времени он оказался. Казалось, что это были его первые годы в академии, возможно, второй курс. Он не чувствовал резерва, к которому привык за десятилетия. Осматривая шкафы, Люциус понимал, что это с большей вероятностью было воздействием артефакта, который в него кинули. Вопрос состоял в том, что именно этот артефакт делал с ним, почему он оказался в этом месте и в это время, когда все было относительно мирно. Он внимательно осмотрел свою карточку студента академии и нажал на выступ, после чего перед ним возник полупрозрачный экран с информацией, которая имелась на него у этой системы. Его подростковая фотография, и действительно, в этот период времени он был студентом второго курса академии, и ему нужно было на поры только через 2 недели, так как у него в этот период был больничный. Он помнит эти времена, когда он из-за своего друга заболел каким-то вирусом, который поражал легкие. Это были неприятные времена, но сейчас он чувствует себя хорошо, в отличие от того времени, когда ему все еще было плохо, даже после окончания больничного. Он почти до конца года тогда выкашливал свои легкие, благо, это прошло до 3-го курса. В этот момент времени он жил в квартире со своими братьями и сестрами. И если это что-то вроде какого-то сна, или испытания артефакта, то ему нужно пока подыграть тому, как он действовал в то время, чтобы собрать больше информации о том, что сейчас происходит. Он же не мог вернуться в прошлое, в свой прошлый мир. Это действительно звучало как бред. Хотя, если существовали полубоги и боги, это уже не звучало таким надуманным. Вот почему перед тем, как какие-либо принимать решения, ему нужно узнать точно, что именно происходит. Было действительно непривычно видеть свою прошлую внешность после долгих лет жизни, ну для человека, в другом теле. Волосы гораздо короче, чем он привык, едва достигали плеч, и были золотистого оттенка, которым он когда-то гордился. Глаза также были желтыми, практически золотыми. Именно из-за такой внешности в детстве его в шутку называли «золотым мальчиком». Но сейчас ему нужно сосредоточиться на том, чтобы понять, как вернуться обратно. Все же ситуация вдалеке действительно серьезная. Он не может оставаться в этой иллюзии на его прошлое слишком долго. Он оставил прошлое в прошлом с того момента, как очутился в теле полубога Люциуса. Было ли это эгоистично, что он даже не хотел думать о тех временах? Возможно, но он никогда не был таким альтруистом, как в подростковом возрасте. Он не знает, что произошло с оригинальным владельцем тела, которое он занял, и был ли он жив. Если он был жив и имел к нему претензии, он примет это. Хотя он также не был виноват в этом переселении, но он может понять возможную злобу на него за тот факт, что он оказался в чужом теле, особенно понимая, что владельцем тела, по сути, был ребенок. Да, ему было несколько тысячелетий, но оригинальный Люциус оставался ребенком, как и другие полубоги, с которыми он познакомился. Но жалел ли он те времена, которые он прожил в теле полубога? Ответ был очевиден. Он совершенно не жалел об этих временах. Желтые глаза внимательно смотрели в зеркало, рассматривая мелкие детали, которые он уже успел и подзабыть за долгие годы, как учебы в академии, потом войны, а после и переселение в другое тело. На лице появилась натянутая улыбка, хоть он и знал, что это было его тело, когда все еще был подростком, но ему было чертовски некомфортно в нем. Он снова стал слишком слабым, и это раздражало. Теперь снова блондин глянул на часы, время действительно было ранее, всего 5 утра. Все должны были еще спать, и это приносило облегчение. Пока он может подумать над тем, что ему сейчас нужно делать, и как выбраться из этого места. Он был уверен на все 100%, что это место было чем-то вроде продвинутой иллюзии, из которой он не мог выбраться так просто. Это также заблокировало его нынешний резерв, оставив только те крохи, который он мог бы использовать в этом возрасте. Но когда он прислушался к себе, то понял, что его резерв все еще был с ним. Просто был ограничен таким образом, что у него не было к нему доступа. Это был действительно интересный артефакт. Хотелось бы узнать о нем больше перед тем, как попасть под его действие. Люциус все же решился осмотреть комнату более подробно, чтобы проверить, насколько хорошо она была воссоздана этим артефактом. С виду все было так, как было в его подростковом возрасте, но, как говорится, все дело в деталях. Обычный комод с одеждой. По большей степени там была однообразная одежда, черные брюки, джинсы, шорты, рубашки с длинными и короткими рукавами одного фасона, несколько футболок и форма академии. Обычный гардероб подростка его возраста в те времена. На столе были разбросаны его конспекты и пара книг по основам рун, и старые учебники по медицине. Блондин с презрением посмотрел на книги по рунам, но сдержал желание просто сжечь их, так как это была собственность академии. Он все еще помнил о том, как из-за этих рун были созданы руны самоубийц. Он помнит, как много людей тогда умирало из-за истощения, а все потому, что они были идиотами, которые также не могли нормально научить других рунам. Их подход был абсолютно ужасен, и они неправильно подавали им информацию. Светловолосый открыл свою тетрадь, чтобы посмотреть, какой материал был записан в ней. И это были простые записи об анатомии человека, как устроено тело и какие есть слабые места. Рука невольно нащупала ручку и начала исправлять недочеты и мелкие ошибки. От дела его оторвал скрип двери, и он обернулся, чтобы посмотреть, кто мог войти в его комнату, хотя список не должен быть велик, это определенно был кто-то из его братьев или сестер. «Люциан, какого хрена ты не спишь? Даже 6 утра нет», — раздался раздраженный голос его старшей сестры, но он явно разобрал в нем беспокойство, отчего он подавил тяжелый вздох и промолчал, не в силах сказать в ответ что-то. Хоть он и ожидал, что он встретит их, но он не был готов к тому, какие эмоции это может вызывать в нем. Эмоции, о которых он не хотел думать большую часть своей жизни. Он всегда пытался уйти от этих мыслей, или пытался перевести все в шутку и не задумываться над прошлым. И теперь это прошлое ударило его по лицу. Прав был один из его приятелей в прошлой жизни, ему действительно не стоило так запирать свои эмоции под слоем различных масок. Это действительно было плохо для ментального здоровья. Люци, тон девушки стал таким мягким и понимающим, отчего его чуть не пробрало на слезы, но он сдержался. Опять тебя мучили боли. Ты уверен, что все в порядке? Не рановато ли тебя выписали из больницы? Я в порядке, эй, просто просматриваю свои конспекты, глухо отозвался парень, надеясь на то, что она уйдет из комнаты, я вернусь в постель, но позже, все же у меня еще больничный, и на поры не нужно еще 2 недели. И ты опять будешь скулить своим приятелям о том, чтобы они скинули тебе темы, которые ты пропускаешь, пока болеешь, усмехнулась его старшая сестра, все еще обеспокоенно хмурясь, если тебе действительно больно, то возьми обезболивающее, отсутствие сна тебе на пользу не пойдет, ты ведь сам это должен осознавать, так как ты все же будущий врач. Хорошо, кивнул светловолосый, и дождался момента, когда она уйдет, и закроет за собой дверь, после чего он прикрыл лицо руками. Сколько бы масок он ни надевал на себя, это все еще было больно видеть их, особенно таких живых, и знать то, что он не в силах ничего изменить, чтобы они выжили. Это было просто действие артефакта, и он действительно возненавидел это. Он просто хотел, чтобы все это закончилось. Он вернулся к образу Люциуса, и вновь начать игнорировать все эти болезненные воспоминания. Это ведь будет не так просто, ведь так, в чем смысл этого артефакта? Пережить прошлое, сделать что-то, найти лазейку, которая поможет мне выбраться из этого места. Что мне делать? Задавался вопросами парень, сняв свою маску полубога, в которой он проходил более 10 лет. Острым взглядом он вновь осмотрел комнату и тяжело выдохнул. Он взял телефон с тумбочки и разблокировал его. С экрана телефона на него смотрели счастливые версии его друзей, сестры и его самого. Это действительно навевало воспоминания о счастливых днях, и это было больно. И это напомнило ему, перед тем как очнуться в теле Люциуса, он ведь умирал. Он был в этом уверен, хоть и не помнил подробностей этого. Он отчасти надеялся на то, что сможет увидеться с родными после смерти. Но по итогу он оказался в теле полубога. Он не знал как и почему, но он не собирался кончать свою жизнь самоубийством. Вот он и принял слова друга про то, что он должен жить хорошей жизнью. Если ему дали шанс, то он должен им воспользоваться. Теперь у него была жизнь, которая хоть и была большой ложью другим, но он все еще жил достаточно хорошо, и это было главным для него. Он не был хорошим парнем долгое время, зачем начинать сейчас? Он должен выбраться из этого места, и его не волнуют последствия. Ему не нравилось это место, так как оно не было настоящим, и причиняло ему дискомфорт. А он, как человек, так и полубог в этой жизни, довольно эгоистичный. Он найдет выход из этого места, чего бы ему это ни стоило. Глава 192. Испытание. Часть 2. Люциус, нет, на данный момент он должен называть себя Люциан, просматривал на своем телефоне различные групповые чаты, в которых он состоял, по большей части из-за того, что он пока не хотел встречаться со своими родными, а все потому, что это было нереально, и общение с ними только причинит ему большую боль. И он хочет отсрочить это, хоть и ненадолго. Но, увы, даже в социальных сетях он не мог побыть один. Из чата его друзей начали приходить сообщения. «Папа Медведь, о, золотой мальчик, чего ты так рано в сети торчишь? Раз на пары не нужно, то думаешь, что можешь пренебрегать своим сном. 5.37. Золотой мальчик, а сам-то чего в сети торчишь? У тебя нет такого оправдания, как у меня, Итан. Да и сейчас не ночь, как раз самое время вставать и начать готовиться к учебе. Я не ты, который прогуливает первые пары. 5.38. Папа Медведь, не будь занудой, Люци, дай мне хоть раз позаботиться о твоей заднице, которая всегда находит приключения. Каким образом только ты из вашей группы медиков умудрился подцепить эту заразу? 5.38. Золотой мальчик, это просто случилось, не то, чтобы я хотел заболеть, понимаешь? 5.39. Тебе, кстати, лучше сегодня пойти на первые пары, все же теперь у тебя нет такого удобного оправдания, что ты проспал их. 5.40. Папа Медведь, злой, ты, Люци, ТТ, 5.41. Хулиган-ботаник, что тут происходит? 5.42. Доброе утро, Люциан, как ты себя сегодня чувствуешь? 5.42. Итан, ты сегодня не должен опаздывать, Люц прав, ты же не хочешь, чтобы тебя отчислили за непосещение занятий? 5.43. Папа Медведь, почему вы сегодня такие злые ко мне? Я же просто хоть и поддержать нашего любимого золотого мальчика, когда он находится в таком состоянии, в полном одиночестве своей квартиры, ТТ, 5.45, золотой мальчик, все в порядке сей, не нужно беспокоиться, просто убедись, что наш дорогой и заботливый Итан попал на пары вовремя, и ты можешь попросить кого-нибудь из моих одногруппников скинуть мне темы, которые мы пройдем, 5.46, хулиган-ботаник, конечно, дружище, без вопросов, 5.46, а я пока пойду собираться, а после заберу нашего дорогого родителя с его квартиры, чтобы он не опоздал на пары, раз он проснулся так рано, не забудь хорошенько отдохнуть, Люци. 5.48. И постарайся не выходить сегодня на улицу, в твоем районе намечается митинг, когда все разойдутся на учебу или работу. 5.50. Золотой мальчик. Хорошо, вы тоже оставайтесь в безопасности. 5.51. Блондин особо и не помнил об этих митингах, если бы ему не упомянули об этом в чате. В прошлые разы он либо сильно болел и не выходил на улицу сначала из квартиры, а потом из общежития, либо же он все время был на учебе и практике. Так что лично он не сталкивался с митингами, по крайней мере, пока не началась вся эта война. А во время войны эти митинги уже не имели большего значения в его жизни, и даже карались законом, и военным было разрешено убивать людей, которые решили митинговать, когда шла чертова война. Хоть блондин и понимал, что он живет не в идеальной стране, но его это не особо волновало, пока он жил с комфортом. Но во время войны он возненавидел правительство, высшие чины и их различные перепалки за власть во время войны. Вся эта власть не имела значения, пока война не была бы окончена. Но гнилые люди остаются гнилыми людьми. Они всегда хотят больше власти, больше богатств, больше влияния. Им абсолютно плевать, что станет с народом, за который они несут ответственность, пока они получают то, чего они хотят. И хоть Люциан может понять их любовь к власти и деньгам, то простить их пренебрежение к народу, когда они обязаны его оберегать и поддерживать, он не может. Он презирает их за то, что они ограничивают их развитие, которое могло бы сильно помочь многим во время войны, предотвратить столько смертей. возможно бы, его семья и друзья остались живы, если бы у них было больше знаний о магии исцеления и о рунах, хотя бы об основах рун, и о том, как правильно их запитывать. Он вышел из приложения и решил прошерстить интернет на наличие чего-нибудь необычного, так как это было какое-то испытание, то может, есть в этом мире какие-нибудь серьезные нестыковки, которые он может заметить. Хоть он и не сильно обращал внимание на мелочи в этот промежуток времени, особенно на различные политические споры и конфликты, он чертовски ненавидел политику. Все же первоначально он просто хотел быть врачом, который делает свою работу, а не становиться солдатом на войне. Даже сейчас, пока их страна все еще находилась в относительной безопасности, война все еще шла по всему миру. Только вот именно их страна и еще пара стран решили держать всех в неведении об этом. Связь с внешним миром была ограничена этой парой стран, мировые сайты были заблокированы, VPN тоже не работали, что вызывало возмущение многих в то время. Хотя, Люциан тогда был ребенком, и особо не задумывался, почему все это происходит, да и это его не особо волновало, так как ему всегда было чем заняться, помимо всех этих проблем с мировой паутиной. Новостные сайты были наполнены типичной пропагандой того, что у них все хорошо, что они должны поддерживать ту или иную партию, и что они обещают народу. Он действительно ненавидел политику, хоть после начала войны ему пришлось научиться терпеть всю эту чушь. Из-за высшего руководства, когда он продвинулся по карьерной лестнице в военной сфере, блондин с раздражением закрыл поисковик, решив, что вся эта политическая чушь сейчас действительно выводит его из себя, и он был бы не против перебить всех этих вышестоящих ублюдков, особенно тех, кто входил в его официальное начальство, после начала войны. Вся эта ситуация нервировала его до чертиков, как бы теперь это иронично ни звучало, учитывая тот факт, что он знал о расе демонов, и даже хорошо общался с некоторыми из них, будучи в теле Люциуса. «Люциан, ты чего такой раздраженный?» – раздался голос сестры со стороны двери, на что он моргнул и посмотрел на нее. Она выглядела немного обеспокоенной. Светлые волосы были собраны в низкий хвост, и она была почти одета в униформу колледжа, который она посещала. «Ты уверен, что с тобой все будет в порядке? Может мне остаться сегодня с тобой? Все же ты действительно только недавно выписался из больницы». На что блондин только попытался улыбнуться и покачал головой. Он действительно бы не выдержал присутствия кого-то рядом с собой, и ему нужно было время на то, чтобы составить план действий, пока он официально находится на больничном. Ему нужно узнать о том, что сейчас ему нужно делать, и как ему выбраться из-под действия этого артефакта. «Все действительно в порядке, эй, просто нет настроения», протянул светловолосый, пытаясь успокоить сестру. «Да и тебе нельзя прогуливать, все же ты почти выпускница колледжа, экзамены на носу. Со мной все будет в порядке, я же буду один дома, когда еще выпадет такая возможность». На последнем предложении Люциан даже усмехнулся. Действительно, эта квартира никогда не пустовала, во время того, когда он находился в ней после академии. «Ну, как знаешь, телефон у тебя есть, если станет плохо, то позвони, я приду», произнесла старшая сестра, и неуверенно посмотрела на него. «Перед тем, как выйти из комнаты, мы начинаем собираться, ты не скучай дома один, и не влипай в неприятности». «Как будто бы я вообще хочу влипать в различные неприятности», с легким раздражением фыркнул Люциан, на что его сестра посмеялась над его словами и прикрыла дверь в его комнату, оставив блондина наедине с его мыслями о том, как бы ему выбраться из этого места. Ему же не нужно убивать себя, чтобы выйти из этой иллюзии, а то он знает подобные тропы в некоторых историях, применимо ли это к его ситуации. Люциан пока не собирается действовать так радикально, хотя этот вариант тоже стоит запомнить на случай, если ситуация станет совсем уж невыносимой, и он не сможет додуматься до других решений, чтобы выбраться из этой ситуации. Глава 193. Испытание. Часть 3. Люциан всегда был хорошим лжецом. Лгать для него было так естественно, как и дышать. Все пошло еще с самого детства, когда другие избегали его из-за того, что он не реагировал на какие-то события так же, как и другие, или что ему не нравилось то же, что и другим. Он действительно в то время очень хотел пообщаться с кем-то, кто не был его семьей, так что именно эти события положили начало созданию его различных масок. Влиться в роль было на удивление легко для ребенка, так что он действительно стал популярным. Точнее, его маски стали популярными. Он всегда не был доволен тем, что любили именно его маски. Никто не видел его долгое время, если не считать его семью. Только во времена средней школы, еще до академии, он встретил этих людей, которые видели сквозь его маски, и именно это насильно заставил его показать свое настоящее лицо, а после еще и заявил, что ему так было лучше. Он буквально доставал его на каждом шагу, когда видел, что Люциан пытался снова нацепить на себя какую-либо маску, и останавливался только тогда, когда он их бросал, и ругался на него. Это действительно было освежающе в те времена, и в конечном итоге он бросил свое притворство рядом с Итаном, который позже и затащил его в свою группу друзей, к которым он также привязался. Это были веселые времена. Он дождался, когда его братья и сестры уйдут из квартиры, и облегченно выдохнул, когда за ними захлопнулась дверь, после чего же он вышел из своей комнаты, чтобы осмотреть квартиру. Все было именно так, как и было в эти времена. Все же был плюс в том, чтобы быть здоровым во время своего больничного. Он сейчас может побыть в одиночестве и подумать обо всем. В целом, у него было достаточно времени, чтобы прогуляться по городу. Главное, нужно одеться так, чтобы на него не обращали внимания. Хотя выходить прямо сейчас нельзя, так как его братья и сестры только ушли, и он все еще может наткнуться на них, и он не хочет сейчас с ними взаимодействовать. На кухне ничего не было, чтобы поесть, и он вновь вспомнил, что все они обычно завтракали в своих учебных заведениях. Хоть он и не хотел есть, но кофе можно было бы попробовать. Заодно и проверит, а мог ли он вообще потреблять пищу в этом месте. Блондин прикоснулся к чайнику и поморщился от ожога. Боль он все же чувствует. Заварив обычный растворимый напиток, но сделал глоток и поморщился от вкуса, это было слишком сладко. Все же он чувствует вкус напитка так, будто бы он был реален. И если бы не факт того, что он чувствовал запечатанную силу полубога, он бы мог предположить, что он каким-то образом попал в свое прошлое. Все было слишком реально, по крайней мере, пока. Ему нужно выяснить слабость этой иллюзии. Помыв за собой кружку, его внимание привлек очередной звук, который обозначал то, что ему кто-то написал. Блондин вновь посмотрел на экран телефона. Было сообщение от Ханны. Она была неплохим другом, они вместе ходили в академию, но виделись они только на дополнительных занятиях у медиков. «Доброго утра, Люциан, вот код от книги по медицине, он будет активен только сегодня, так что постарайся в течение дня скачать данную литературу, если хочешь на своем больничном чем-то заняться помимо обычной учебы». «Спасибо», — отписался блондин. В прошлый раз он не смог скачать эту книгу, так как был совсем не в себе от боли. Теперь же он все же скачает эту литературу, просто для того, чтобы посмотреть, насколько же его опыт опережает опыт автора данной книги. Было ли это высокомерным? Возможно, но все же у него был опыт в медицине, да и в рунах и магии исцеления тоже. Было даже обидно, что у него почти нет сил, чтобы продемонстрировать подобное. Но это только незначительные мысли, которые он не собирается воплощать в жизнь. Все же кто знает, что может произойти в этой иллюзии, и мог ли он что-то менять в своем окружении. Был только один вариант, ему нужно начать действовать, и посмотреть, что из этого может получиться. Он направился в свою комнату, чтобы переодеться и пойти на улицу. Возможно, скоро начнутся митинги, но пока они еще не стали смертельными, так как в новостях пока ничего не было сказано о том, что в этих митингах кто-то погибал. По крайней мере, в его временной шкале тоже не было смертей в митингах, пока война по-настоящему не захватила их страну. Переодевшись в повседневную одежду, которая состояла из темно-серой толстовки и джинсов, а также простых кроссовок, и захватив с собой немного денег и свою карточку академии, он вышел из квартиры. Благо, у всех были свои копии ключей от квартиры, и ему не пришлось бы беспокоиться о том, что резко кто-то вернется и не сможет попасть в квартиру. На улице было довольно оживленно, и он мог уловить различные разговоры прохожих, что также придавало этой иллюзии более сложную форму, так как деталей было действительно много, причем даже таких, как рандомные люди на улице и их разговоры. И это действительно напрягало его и заставляло задуматься над тем, насколько же сильным был тот артефакт. Теории о том, что ему делать было действительно много. От того, чтобы просто подождать и посмотреть, что из этого может выйти, до самой мрачной идеи, которая у него возникла в голове. Пока что Люциан был уверен в том, что эта иллюзия была очень мощной. Он мог ощущать вкус, и нервные окончания тоже реагировали на стимуляции. Его окружение на данный момент казалось весьма живым и многофункциональным, практически таким же живым, как и обычные люди. Воздействовало ли это как-то на его сознание, раз оно вытащило его прошлую жизнь на поверхность, причем так подробно, что это было даже немного жутко. И был факт того, что этот артефакт мог прочитать его прошлую жизнь, когда Ивлис не смог увидеть в его воспоминаниях ничего, что могло бы выдать в нем не его брата. И это заставляло задуматься над тем, а насколько же мощным был этот артефакт. Пока светловолосый проходил по оживленным улицам, он старался подметить мелкие детали, такие, как различные плакаты и вывески, брошюры, названия магазинов. Все, что могло бы быть нетипичным для этого города, что сильно бы выделялось. Но, увы, пока ничего странного он не видел. Все было очень обычно, что и напрягало его. Должно же было что-то случиться, потому что он не думает, что этот артефакт закинул его именно в этот период просто так. Должно быть что-то, чего он не учитывает. Возможно, ему стоит понаблюдать за митингом, который скоро должен начаться. Ведь была же какая-то причина, по которой он оказался здесь, будучи на больничном. Столько идей, и он даже не знает, с чего бы ему начать свои попытки выбраться из этой иллюзии. «Люциан, ты чего это сейчас не дома? Ты же сейчас должен быть на больничном!» — раздался сбоку от него смутно знакомый голос, который принадлежал Джейду, если он правильно помнит. Он обернулся и увидел рядом с собой парня, примерно своего роста, с короткими черными волосами, которые были более растрепаны, чем его волосы после сна. Одет он был тоже в повседневную одежду. Брюнет был одного с ним курса, но с другого факультета, и учился он во второй смене, так что он мог позволить себе гулять все утро. «Я на больничном, просто решил прогуляться и подышать воздухом, это довольно полезно, учитывая, что у меня все же было поражение легких, да и не могу я сидеть дома все время», — пожал плечами светловолосый, смотря на одну из витрин, пытаясь вспомнить данное заведение в своей памяти. «Ладно, я не буду ничего тебе говорить о твоем здоровье, ты все же учишься на медика, сам должен все понимать», — покачал головой брюнет, после чего указал на витрину, на которую уже смотрел другой парень. «Как насчет того, чтобы мы остановились перекусить?» «Так уж и быть, я угощаю». Люциан просто пожал плечами на это предложение, он не был против бесплатной еды, да и было бы полезно попытаться взаимодействовать на более личном уровне с другими, чтобы узнать, насколько глубока была эта иллюзия, может ли она действительно полностью воспроизвести общество, в котором раньше пришлось жить Люциану. Глава 194. Испытание. Часть 4. Эта иллюзия действительно была слишком реалистичной, и с наибольшей вероятностью она черпала всю информацию от его воспоминаний, и только от воспоминаний, так как он уже попытался представить себе пару событий и диалогов, которые могли бы произойти в его присутствии, которые были бы нелогичны, и это не сработало. А это означало, что этот артефакт действительно избирал только правдивые воспоминания, а не его мысли и представления, а также, по всей видимости, умел анализировать память и делать хорошие копии людей, которых он знал, да и делать рандомных людей, которые не выбивались из толпы. Он не совсем понимал, какова была цель артефакта, так как он еще ничего такого не заметил. Возможно ли, что эта иллюзия со временем могла убить его от истощения, пока он находился внутри нее, постепенно высасывая у него силы и энергию? Ему бы побыстрее понять, как выйти из иллюзии. «Погодите-ка, а ведь единственное, что выделяется в этом месте, так это печать на моих силах», — промелькнула мысль у блондина, который сохранял спокойное выражение лица, слушая монолог своего собеседника, который жаловался на то, что сегодня на парах будут аж целых 3 контрольных работы и 4 лабораторные. Он мог только слегка посочувствовать Джейду, но на его курсе подобные контрольные были почти каждый день, причем по большей части на практических занятиях в медицинском блоке. Ему нужно было хотя бы попытаться изучить эту печать, и если это возможно, то снять ее с себя. Хоть сначала он предположил, что это было невозможно от того, насколько сильная и крепкая она была, но у него есть время. Он же 2 недели на больничном сидит, так что этим можно было и воспользоваться, чтобы лучше изучить эту печать. Он мог бы прийти к этому выводу раньше, если бы он не был так ошеломлен тем, что оказался в этой ситуации. Он действительно не ожидал оказаться в своем прошлом подростковом теле, увидеть мир, который еще не пошел ко дну, Войны как таковой в его стране еще не было, и это действительно действовало ему на нервы. Он не хотел переживать это во второй раз, так что он действительно должен выбраться из этого как можно скорее, и вновь нацепить на себя маску того, что ничего не произошло. Хотя он точно потом убьет тех придурков, которые швырнули в него этот гребаный артефакт. Парень вопросительно посмотрел на своего собеседника, когда понял, что тот замолчал, и уже некоторое время не продолжал разговор. Тот выглядел немного обеспокоенным, что уже начинало раздражать Люциана, но он не показывал этого внешне. Он прекрасно понимал, что он ведет себя не совсем так же, как и тогда, в подростковом возрасте, да и действует не так, как раньше. Этот артефакт действительно натурально воспроизводит реакции знакомых ему людей, и это раздражало. Он уже двинулся дальше от своего прошлого, почти даже забыл о нем, и теперь его так тыкают носом в то, что он так хотел забыть. Он замер. У него было чувство того, что он был полным слепым идиотом. Была ли эта иллюзия чем-то вроде испытания? Он вновь должен пережить все свои воспоминания, о которых он не хотел думать. Это было просто жестоко. Он надеется, что это было не так, и он сможет найти способ выбраться из этого как можно быстрее. Кто знает, сколько времени займет пережить все его воспоминания. Он не может ждать так долго. Он действительно должен начать что-то делать с этим. И первым шагом будет то, что ему нужно изучить эту печать, которая блокирует его силы. Он встал и бросил извиняющуюся улыбку Джиду, который все еще с беспокойством смотрел на него, и произнес: «Прости, Джи, но что-то мне немного не здоровится, я, пожалуй, пойду домой», — протянул блондин и развернулся, чтобы уйти, так как они уже заплатили за их заказ, но его окликнул все тот же Джейд. «Люци, ты уверен, что это хорошая идея, идти домой одному, когда тебе плохо? Давай лучше я тебя провожу, чтобы быть уверенным в том, что ты благополучно доберешься до дома, а не рухнешь где-то на полпути и вновь окажешься в больнице», — немного нервным тоном пробормотал его однокурсник, на что он, немного подумав, все же кивнул. В этом возрасте он не любил больницы, хоть и учился на врача. Нет, не совсем так, он не любил находиться в больнице в роли пациента, частично потому, что его близкие начали бы делать из этого полную драму, а он этого не хотел, особенно тогда, когда у него появился план действий. Хотя эта прогулка действительно не принесла ему так много, как он хотел бы, но все же он что-то выяснил, и это было хорошо. Все было слишком реалистично, и пока эта иллюзия не пыталась отвлечь его на что-то, заставить заниматься повседневными делами, он просто находился здесь, потерянный, без привычного резерва магии, и не знающий, как выбраться из этого места. Путь домой прошел в неловком молчании со стороны Джида. После того, как он довел его до двери в квартиру, он попрощался и ушел. Люциан же пошел в свою комнату и запер дверь на всякий случай, после чего он сел на кровать и сосредоточился на этой самой печати. Она была действительно крепкой и ограничивала его резерв. Он попытался изучить ее структуру. Было несколько уровней защиты, которые были связаны между собой. Если бы ему удалось сломать один уровень, то другой автоматически усиливался в несколько раз, и была возможность того, что это могло бы повредить ему. Но было что-то странное в первом уровне защиты, она была такой слабой, если сравнивать с другими, более темной, он бы сказал, неподходящей деталью головоломки, которую кто-то решил вплести в основную печать. Она будто бы просила, чтобы ее сломали, но она также связана с другими частями печати, и если Люциан сломает ее, то она в разы усилит другие части этой блокировки. Стоило ли ему так рисковать? Но у него не было других идей, которые могли бы помочь ему в этой ситуации, да и если он умрет в попытке снять эту печать с себя, то он может и проверить один из мрачных способов выбраться из иллюзии, вдруг он все же не умрет в реальном мире. Это было опасно, но это всяко лучше, чем встречаться с этими фальшивками, созданными этой иллюзией. Он не хочет вновь встречаться с теми, кто уже давно мертв, они не были настоящими. Это было невыносимо, смотреть на них и пытаться вести себя нормально. Так что решено, он собирается попробовать сломать этот первый слой печати и проверить, что из этого выйдет. Он сосредоточил все те крупицы своей маны и направил на первый слой защиты печати. Он почувствовал сопротивление, но после он буквально прочувствовал, как первый слой трещал, даже от такого маленького давления магии, которое он оказывает на него. Это вызвало неприятное чувство, Когда печать начала сильнее трескаться, будто бы его тело начинало разрушаться от давления, как и этот слой печати. Он стиснул зубы и рухнул на кровать, свернувшись калачиком. Хоть это и было больно, он не был намерен отступать, пусть ему будет больно, но он не хочет оставаться в этом месте. Гораздо больнее просто смотреть на тех людей, которых он знал, и осознавать, что это было нереально. Он хочет выбраться из этого места. Он зажмурился и продолжил оказывать давление на печать своей магией, хоть физически это было невыносимо, но он знает боль. Он знает, что сможет справиться. Во время войны было гораздо хуже. Он должен справиться. Должен. Он хрипло выдохнул, когда печать все же поддалась, и по ощущениям рассыпалась на мелкие осколки. Он не сразу почувствовал, что что-то изменилось, все еще пытаясь прийти в себя от боли, которая все еще отдавалась во всем его теле. Ему стало теплее. Боль потихоньку начала отступать. Прикрыв глаза, Люциан понял, что ему доступна чуть большая часть его резерва, чем при первом пробуждении в этой иллюзии. Раздался смешок. Он замер и открыл глаза, осматривая комнату на наличие посторонних. Никого не было, и он не чувствовал чужого присутствия в помещении. «Ты все же догадался до того, что тебе нужно снять печать, Люциус, или же ты предпочитаешь сейчас называть себя Люциан?» Вновь раздался незнакомый женский голос, и блондин понял, что этот голос звучал у него в голове. «На данный момент я Люциан, вы, конечно, простите за грубость, но кто вы, и как связаны с этой печатью, и этой иллюзией?» Мысленно протянул блондин, устраиваясь поудобнее на кровати, так как его тело требовало отдыха от всей этой боли. «Вы двое действительно похожи на нее, такие же прямолинейные и относительно спокойные, даже когда вам больно», — фыркнул голос, звуча странно недовольно. «Не хочу тебя огорчать, малыш, но эта печать была у тебя всегда, просто попадание в это место сдвинуло ее настолько, что ты ее действительно почувствовал. И каким же образом ты попал во владение артефакта Сомнии?» Люциан вздохнул и вспомнил о тех придурках, которые кинули в него этот артефакт. «Вы знаете, что это за артефакт, и как из него выбраться?» Не мог не поинтересоваться Люциан, на что в его голове раздался смешок. «Не думаю, что я могу просто повлиять на этот артефакт. Это испытание, которое ты должен пройти сам. Единственное, что я могу сказать, ты должен принять себя», — более серьезным тоном произнес голос. «Что, даже не назовете своего имени? Мне называть вас просто голос из печати?» — раздраженно протянул блондин, смотря на этот раз в стену, недовольный тем, что ему почти ничего не пояснили. Но он уже начал раздумывать над значением слов «принять себя». Он прекрасно осознает, каким он был, и можно сказать, что он принимает себя. Да, он лжец, но это буквально его часть, которую он принимал с самого детства. И как эта иллюзия связана с этим высказыванием? «Когда выберешься из этого, тогда мы и поговорим, малыш», — вновь усмехнулся голос, после чего затих, оставив блондина наедине со своими мыслями и болью в теле. Он не умер, и даже разблокировал частичку своего резерва, что было хорошо. Но что ему нужно было делать?